Клиенты. Но все-таки что у них есть такого? Требует ответа беспокоящаяся буржуазия, не преминувшая отметить, что Булонский лес, а вместе с ним и скачки, и даже театры, с некоторых времен стали вотчиной куртизанок. Что у них есть такого, чего нет у нас? Спрашивают дамы-буржуа. Мужчины им отвечают. О, у них есть много такого, о чем вы и мечтать не можете. Они обладают изысканным прекрасным телом, утонченным искусством вести беседу, волнующим взглядом, умением с интересом потратить деньги, игриво смеяться, все делать непринужденно. Именно с ними мужчины желают проводить ночи. И не только для того, чтобы заниматься любовью, но и для того, чтобы испытывать ни с чем не сравнимую радость на этих веселых пирах, в этих разнузданных беседах, чтобы купаться в этой уникальной атмосфере, где все пахнет счастьем, безумием, вседозволенностью. И, конечно, самые роскошные люди Европы не могут ошибаться. Принц Оранский после оперы обедает в обществе жемчужной коры. Известная французская куртизанка. А Леонида Леблан приглашает за свой стол Арсена Усея. Арсен Усей – французский критик и историк искусства из круга Готье и Бодлера, директор театра Комеди Францез в 1849-1856 годах. Сен-Бёва – Шарль Агустен Сен-Бёв, французский литературный критик. Грамон Кадруссо – Грамон Кадрус – старинный французский аристократический род. И Рокплана – Камиль Рокплан – французский художник. По словам барона Гудремарка, эти дамы довели свои познания в любви до уровня подлинного искусства, религиозного культа, если хотите. Все, кто когда-либо знал их, вспоминают о них с трепетом. Они – последнее слово в роскоши. Они выходят в свет, держа в манжете книжечку, в которой у них уже записаны имя следующего любовника, дата и время свидания. Но они так любят любовь, что могут время от времени отдаваться какому-нибудь первому встречному юноше, для того лишь, чтобы получить удовольствие. Александр Дюма-сын называл таких куртизанок капризными. Куртизанки предстают пред своими почитателями как бы жрицами храма Венеры, созданными для удовольствий. Не для удовольствий низких или вульгарных, а для удовольствий высоких, для любовников, не нашедших в себе сил противостоять стихии страсти. Они – блестящие звезды, огненные женщины, виртуозы плоти. Они, благодаря своему обаянию и искусству, обладают тем самым, что один специалист назвал подлинной властью юбки. Они воплощают мощь своего пола и живут этой мощью, приносящей им радость, делающей их больше, чем они есть. В их поведении все загадочно – именно это и привлекает мужчин. Они ведут себя так, как будто их нужно соблазнить, в то время как на самом деле их покупают. Они заставляют платить за свои услуги, оставаясь независимыми от того, кто платит, и даже самое огромное состояние не способно удовлетворить их запросы. Деньги не задерживаются в их руках. Деньгами их нельзя привязать к себе. Деньги не способны их удовлетворить. У них никогда нет достаточно денег. Они всегда готовы восстать против человека, от которого зависит в финансовом смысле, и поэтому их никогда нельзя поймать за хвост. Клиенты Эстер Торпеды хорошо это знали. В 1824 году на бале в опера один из них говорил своим товарищам: «Вы же все так или иначе были ее любовниками, но никто из вас не может сказать, что она была целиком вашей, она всегда могла вами обладать, вы же ей никогда».